Вскоре, после поражения амаликитян, Моисей был обрадован приятной встречей, которая должна была ободрить его в его труде. Здесь, у горы Божьей, ему пришлось увидеть свое маленькое семейство, приведенное к нему тестем. Но эта встреча была полезной также и потому, что пребывание Иофора, тестя Моисеева, в израильском стане, ознаменовалось преобразованием в гражданском устройстве народа, ибо до этого у народа совсем не была устроена судебная часть по разбирательству возникавших дел и тяжб. И сегодня с помощью Божьей рассмотрим 18 главу книги «Исход». Моисей – судья. После прихода его семьи и радостной встречи, на другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. Стих 13. А в стихе 16 дается описание сути этого суда. «Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, — говорит Моисей, — и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы Его». Казалось бы, здесь все идет правильно. Он имел авторитет и знание уставов Божьих и его законов. Конечно, может возникнуть вопрос. Какими уставами и законами Божьими пользовался Моисей, если закон Божий еще не был дан Моисею? Будем помнить, что мужи веры уже до Моисея были знакомы с повелениями и уставами Божьими. Так, например, у Аврааме в книге Бытие 26.5 сказано: «За то, что Авраам послушался гласа моего, говорит Господь, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Повеления, возможно, связаны с некоторыми порядками, учрежденными Богом, подобно, как мы это находим во второй книге Паралипоменон 35.16. Уставы – это указания о обрядах или таинствах, как, например, позже установленный обряд Пасхи, исход 12.14. А законы были связаны с учением о моральной ответственности человека. Кроме этого, трудные дела Моисей представлял Господу. Так случилось при разборе дела о уделе для дочерей Салпаада, чисел 27.5. И тогда Господь давал указание Моисею. Во всяком случае, трудно упрекнуть Моисея в том, что он был неподходящ для этого дела. Моисей – нехорошо делающий дело. Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь». Стих 17. Конечный Иофор здесь не говорит о том, что Моисей на данном месте неподходящая кандидатура, что ему не хватает знания в этом деле, но говорит о том, что с организационной точки зрения Моисей совершенно неправ. Читаем: «Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» Стих 14. И далее: «Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Стих 18. И это так, ибо люди со всеми делами непосредственно обращались к Моисею, который поэтому и должен был с утра до вечера заниматься разбором бесконечных тяжб и дел. Да и самому народу не приходилось сладко, ибо они стояли, дожидаясь разбора своего дела с утра до вечера. Представляю, какова была очередь в данном случае. Совет Иофора. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». С книги Исход 18 главы, 19 стиха по 23. Существует такое выражение: «Советам следуй, но с умом». И это так. Насколько совет Иофоров был разумен, можно видеть из следующего указания: избрать людей способных. В жизни часто наблюдается обратное. Поэтому и в Новом Завете апостол Павел советует Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2:2. Иофор также советовал избрать людей не только способных, но и боящихся Бога, стих 21. Много в мире одаренных людей, но это не значит, что они все боятся Бога. В данном случае требовались люди не только способные, но и обладающие духовными качествами. И еще одно качество. Здесь, по совету Иофора, также было необходимо, чтобы эти избранные люди были правдивые, ненавидящие корысть. Следует заметить, что в Новом Завете о тех, кто становится руководящими в деле Божьем, сказано как о людях, которые должны быть правдивыми и ненавидящими корысть. Титу 1:7, 1 Тимофею 3, 3:8. Административное деление было разумным, ибо нечто похожее мы видим в Деяниях апостолов, когда апостолы пребывали в молитве и служении словом, а диакона были избраны для ежедневного раздаяния потребностей. Деяния апостолов 6:1-6. Деяния апостолов 6:1-6. Моисей принимает совет. «И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил». Исход 18:24. Почему Моисей послушался совета Иофора? Тем более, как некоторые утверждают, Моисей – муж веры, а Иофор, возможно, был человеком, не знающим Бога так, как знал Моисей. Почему Моисей слушал такового? И тот, что Моисей принял совет Иофора, является минусом для Моисея, так утверждают некоторые. Я уверен, что Моисей знал своего родственника гораздо лучше, чем мы с вами. И даже то, что мы знаем о Иофоре со страниц Священного Писания, заставляет нас быть осторожными в данном случае. Вот эти данные. Несмотря на то, что он был священником мадиамским, Иофор пришел к Моисею потому, что он услышал, что Бог сделал для Моисея и Израиля. Стих 1. Далее. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, стих 9, и он благословил Господа, стих 10. Принес всесожжения и жертвы Богу, стих 12. А о себе сказал так: «Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов», стих 11. И даже в своем совете Моисею Иофор интересно высказался. Читаем стих 23. «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе». Моисей имел возможность узнать, есть ли в этом воля Божья или нет. Заметим, что в Священном Писании нет упрека Божья Моисею за это. Я не собираюсь судить и определять духовное состояние Иофора, тем более это не мое дело, но здесь я вижу один урок, применимый и в настоящее время. Бог говорит своему народу различными путями. Так Израилю говорил через своих служителей, пророков и через ассирийских правителей, как глаз Божьего суда. И также говорил через медоперсидского царя Кира, как глаз Божьего освобождения Израиля из плена. Но нигде не сказано, что цари ассирийские или царь персидский Кир были истинно верующими в единого Бога. Наоборот, Бог говорит о царе Кире следующее. «Я воспользовался тобою, хотя ты не знал меня». Из книги пророка Исаии, 45 главы, с 4 по 5 стих. Для своих благих целей Бог не спрашивает у нас, каким путем ему действовать, но он действует, ибо его пути не наши пути.